Документальное произведение. Дневник командира ОМОНа. 28 марта 1995 года. Вылет назначили на 10 часов. Собирались к 5 часам офицеры, к 6:30 весь личный состав. Погрузку организовали более или менее, а с вооружением затянули настолько, что выехали не в 7:30, а в 8:30. К счастью, наша авиация не самая точная в мире. До 16 часов стояла отличная погода, а нас мариновали в накопителе, хотя рейсы уходили один за другим, и наш самолет был на месте. Около 16 запружило, и тут же объявили посадку. Несмотря на сильный ветер, все-таки взлетели. Сначала народ находился в сильном возбуждении, кое-кто втихаря тяпнул водочки. Пиво, получивший свое прозвище за слабость к соответствующему напитку, слегка перебрал, но в целом все вели себя довольно прилично. Девчонки-стюардессы сначала напрягались, но потом развеселились, и летели мы в полной гармонии с экипажем. После посадки в Новосибирске все сразу повалились спать и правильно сделали. В Ростове нас встретили организованно, но в Новочеркасске пришлось потаскать все наши ящики на второй этаж казармы, где нас разместили. К концу все падали с ног, и к 0:30 по местному все снова поотключались. За час до нас заехали ижевцы, и спать им, пока мы не угомонились, не пришлось. Но ничего, братишки настроены вполне дружелюбно. Из их подготовки отмечу, им всем обменяли удостоверения на другие фамилии. Заботятся о людях, а у нас зам по кадрам посмотрел на меня как на идиота, когда я обратился с такой просьбой. Еще у них у каждого пенопленовые туристические коврики, а мы с этим делом не успели организованно решить. Ребята пересказывают беседу с водителем нашего автобуса. Сначала долго хвалил новочеркасских девчат, а потом стал удивляться. В первый раз вижу полностью трезвый ОМОН, обычно из самолета аж вываливаются. Не знаю, насколько он приукрасил, но народ подтверждает, что таких кудесников хватает. Но у соседей, ижевцев и алтайцев, в этом плане полный порядок. 29 марта. Смеемся над своими проблемами с часовыми поясами. 2/3 отряда повскакивали в 5-6 утра и бродят с вытаращенными глазами. Ижевский командир ворчит: «Ну, чего сами не спите и другим не даете?» «А как спать, если дома все нормальные колымчане уже пообедали? Разгар трудового дня!» Дали день отдыха. Разрешил народу группами уйти в город. Сам с коксом, мой зам по кадрам и воспитательной работе, и другими офицерами тоже пошел прогуляться. Кокс зазвал нас в церковь и правильно сделал, хоть мы потом над ним всю дорогу и посмеивались. Впечатление потрясающее. Храм 12 века отреставрирован почти полностью. Сколько поколений наших предков молились в этих стенах, сколько дум, чаяний, обращений к Господу, какие лютые беды прокатились за это время по России. Когда вышли из храма, несколько человек спросили: «Ребята, вы туда?» Крестят вслед, благословляют, кланяются. И в сердцах что-то происходит, какое-то тепло и сила. Объяснить невозможно. В обед приехали представители войсковой части, которым поручено решать вопросы нашего обеспечения. Как я и ожидал, все разговоры и телеграммы главка, типа «вам там все дадут», полная ерунда. Сухпай за свои деньги, боеприпасы по голодной норме. Немного помогли с камуфляжем, барахло, стекляшка посыплется через 2 недели, но и то хлеб. После обеда начались сюрпризы. Гоблин пошел в санчасть, пожаловался на аллергию от парацетамола, который пил от простуды. Весь покрылся красными пятнами. Фельдшер в санчасти ахнула: «Вы нам краснуху привезли! Немедленно в изолятор!» Алексей расстроился, чуть не в слезы. У Гоги температура, кашель. Ночью на погрузке вспотел и постоял на теплом, весеннем материковском ветерке. Минимум хороший бронхит. швед грипует, домашняя заготовка. Вот те и здоровые ОМОНовцы. Первый урок. Акклиматизация не разбирает, куда ты едешь, на войну или пузо парить на курорте. Фельдшер успокаивает. Это мелочи, в Грозном тиф, поговаривают о сибирской язве. Сама она провела в Грозном 1,5 месяца с солдатами Дон, дивизии оперативного назначения, в казармах которой мы сейчас и размещаемся. Смотрю на этих солдатиков и поражаюсь. Зелень пузатая, глаза пустые, вид у большинства какой-то оглушенный. Старшина рассказывает, попали в февральскую мясорубку. Из 75 привез назад 45, пятеро груз 200, остальные по госпиталям. Ну ни хрена себе, вооруженный конфликт. Вечером ходим как сонные мухи, вытягиваем хотя бы до 22 часов, чтобы войти в материковый режим. Очередной сюрприз. Наш прикомандированный связист и танкист так пообщались с коллегами из Дона, что пришлось устроить им выволочку и отправить спать. 30 марта, 1 апреля. Дни разбиты до предела. Некогда взяться за ручку. Поспать удается 5-6 часов, и то с перерывами. 30-го поехали на полигон. Бестолковщина полная. Взяли свое счастье в свои руки. Забрали себе нескольких офицеров с полигона. Разбились на группы. Гранатометчикам дали выстрелить аж по 2 раза. Из подствольных гранатометов, которые мы получили накануне вылета, по 3-5 выстрелов. Порадовали наши снайперы. Рядом 2 ОМОНа еще только пристреливали винтовки, а наши просто проверили, не сбиты ли прицелы, и отработали хорошо. Танкист успел натаскать. Молодец. 2 новых винтовки все же пришлось помучить. Одна так и бьет непонятно куда. Все бросили по гранате РГД-5. Я выводил на броски половину своих бойцов. Очень интересно наблюдать за каждым. Люди проявляются на этой жестянке с тротилом, как снимки на полароиде. Один бравирует, другой суетится, некоторых просто колотит. Половина бросает не в цель, а лишь бы выкинуть из окопа. А ведь дома уже бросали 1-2 раза каждый. После обеда съездили в казачьи лагеря. Должны были получить форму ОМОНовку, но получили от винта. Ночью наш доброволец Сэм, который так рвался с отрядом, напился с друзьями из соседнего ОМОНа. Успокаивали его по очереди. Взводный пионер, я и Кокс. Не стали разбираться сразу, пусть отойдет. С утра на погрузку в поезд. Алтайцы, как оловянные солдатики, вот вышкалены. Вышли вперед, все и торчали бедолаги, долго-долго. Мы не спешили, но вышли организованно. Приехали к поезду к 11:00, загрузились и ждали до 18:00. Командир сводного отряда, полковник милиции Панарин, построил всех на травке в каре и провел конкретный инструктаж. Интересный мужик. Небольшого роста, коренастый, матерый вояка, начинал еще с осетий, в Грозном почти с первых дней. Нахлебался крови, дерьма, чесотки и вшей по самой гланды. Простой мужик, но очень жесткий. Главный мотив всех его бесед — берегите ребят. Ехали в поезде спокойно. Профессор и полковник решили попить пивка, нарвались на меня. Вместе с протрезвевшим Сэмом получили втык и по строгачу. Собрал личный состав, еще раз объяснил, что за пьянство будем наказывать беспощадно. Пообещал написать приказ о героях дня и копию отправить домой для всеобщего сведения. В ночь на 1 апреля диктор радио пожелала каждому радиослушателю повеселиться и пошутить от души. Мы посмеялись. Классная у нас получилась шутка. Въезд в район боевых действий. Я, конечно, не удержался, чтобы не поздравить своих с 1 апреля. Фриц и Олень так увлеченно рассматривали из тамбура одну из станций, что не заметили, как я завязал шнурки их ботинок. Надо было видеть выражение их лиц, когда они попытались разойтись и стали дергать друг друга за ноги. Проверил вагоны. Народ успокоился. Лежу на полке. Вспомнил свой прикол. И вдруг стало стыдно. Товарищ майор, но когда вы из детства-то выйдете? 1 апреля. Если дни и дальше будут так лететь, то затасковать не успеем. Вечером тащу себя за шиворот к тетрадке, но благие намерения испаряются, как только присаживаюсь на кровать. Ну, по порядку. Приехали мы 1 апреля к вечеру. Шли большой колонной, около 15 машин, в сопровождении 3 БТРов. По дороге обошлось без обстрелов, в Грозном тоже. Подъехали к штабу, нас направили на территорию какого-то заводика. В мрачном, сыром полуцехе-полуподвале, на полках, напоминающих камеру хранения, жила предыдущая смена. Холод, грязь, теснотища. Командир ОМОНа из Коми предложил собраться, а нас 5 ОМОНов, и обсудить, как размещаться. Пока мы собирались, он тихонько дал команду своему офицеру занять побыстрее места получше. Остальные командиры были просто потрясены этим фокусом. ОМОНовское братство не фикция, здесь многое держится на взаимопомощи, но он сам себя наказал. Тех, кому не хватило места, отправили назад в штаб. Там предложили на выбор несколько вариантов, в том числе 3-ю комендатуру. Я вспомнил, что в ней служили наши собровцы и говорили, что там нормальные условия, даже импровизированный душ есть. Поэтому сразу запросился туда. Дали добро. Приезжаем в комендатуру. Нам говорят, уже разместились приморцы. Но Шулубина, замначальника ОВД области по тылу, так просто не собьешь. Прошел всю школу, а комендатура расположена в школе 3-этажки, и нашел такие 3 комнаты, в которых высились горы мусора и натурального говна. Собрал я бойцов и предложил: один вечер в дерьме, зато остальные дни будем жить по-человечески. Ребята с ног валились. Шел уже 8-й час путешествия в брониках, шлемах, с оружием и рюкзаками. Но оказались просто молодцами. До темноты успели выкинуть основную массу мусора из 2 комнат. Солома и кот взяли на себя самую мерзопакостную работу — отмывать полы от дерьма и наслоений грязи. К полуночи в 2 комнатах мы уже расположились на чистом полу, поставили печки и провели ночь относительно нормально. По части снабжения. Не могу без смеха вспоминать, какие письма слала МВД. Такие-то вещи должны выдать УВД, такие-то получите на месте. Все этапы нашей поездки характеризовывались одинаковыми обещаниями. В Ростове, Новочеркасске, Моздоке, Грозном вам все дадут. Завершающий этап этого вранья. Встаньте на довольствие в полку ВВ, там все дадут. Из всех этих обещаний выполнено только одно. В полку нас кормят. Есть можно, но не все. Кровати Шулубин выбил с треском и скандалом. На 3-й день. Матрасов, спальников и одеял нет. Что привезли с собой, то и бросаем под бок. 40 одеял на 55 человек. И у каждого бушлат. Несколько человек вняли моим предупреждением дома и взяли надувные матрасы и спальники. Из медикаментов получили коробку пенициллина, жгут и шины. Промедол мы привезли свой, но не стали об этом говорить. Прошли все инстанции и не получили ни одного шприца-тюбика. И они привезли бы свой, и случись ранение. С боеприпасами более или менее, только нет 7,62 мм патронов под наши АКМСы. Пока запас есть, интенсивные бои не идут, своих хватит. Первые же впечатления. Пока стояли у штаба, подошли мальчишки, русские и один армянин, спрашивают: «А вы не уезжаете?» «Нет», отвечаем. «А что?» «Да чеченцы обещают, что когда вы уедете, нас всех вырежут. Правда, мы и сами теперь можем им задать». Ненависть здесь посеяна обильно. Даже дети втянуты в бойню. Чеченские мальчишки хвастаются, как стреляли из гранатометов по российским танкам. Русский мальчишка рассказывает, как у него на глазах застрелили из дробовика в голову в упор капитана-танкиста, взятого в плен. Вели-вели по улице, а потом один дед подскакивает и как даст, мозги вперед полетели. А я видел, как снайпер с соседней крыши стреляет. Мама сказала: «Смотри», говорит, «гад, людей убивает». Весь день 2 апреля личный состав занимался обустройством, а мы совещались и получали разного рода наставления в ГОШ. группа управления оперативного штаба МВД РФ в Чечне. Взбесило выступление тыловика. «Разве у вас этого нет? Не может быть! А разве все это не выдали в Моздоке? Не может быть!» 3 апреля. Получили команду принять 20-й блокпост. Это от нас метров 600-800 по прямой. 3-4 минуты езды от комендатуры. На перекрестке 3 улиц стоит пост по досмотру автомашин. На улице расположены бетонные блоки, между которыми надо маневрировать так, что быстро не разгонишься. А рядом участок одной из улиц огорожен бетонными блоками. Внутри ограды стоят 2 вагончика, снаружи несколько спиралей проволоки. Кругом жилые дома. Если возникнет перестрелка, возможны случайные жертвы. Много точек, выгодных для снайперов. 9-12 этажки. В 80-100 метрах трехэтажный дом с крупными отдушинами бойницами. Солдаты, сдававшие пост, говорят, что там живут люди. Снайперы появляться не должны. Бог его знает, надо проверить. Передавали нам пост вечером. Еле успели разобраться с хозяйством. Отработать прилежащий район придется позднее. Сам остался на блокпосту. Хочу всю ночь и увидеть своими глазами. Прощупать досконально организацию службы. В качестве военного советника танкист наш афганец. 4 апреля. Всю ночь вертели и крутили, как лучше расставить посты. Ночью главная задача — оборонить самих себя, не допустить потерь от снайперов и внезапного нападения. Солдаты говорили, что по нашему посту практически не стреляют, но местные уже с вечера крутились, разнюхивая, кто приехал. Солдаты с приданного БТР особо сдержанностью в разговоре не отличаются, а 2 их командира проверяющих вообще укатились с поста на «Жигуленке» с девицами. Боевики, конечно же, с вечера уже знали, что на пост встал новый ОМОН. Ночью решили пощупать новеньких. Работали 3 снайпера. Один бил из мелкашки совсем близко. Щелкнул собаку рядом с нами, то ли прицеливаясь, то ли провоцируя на встречный огонь. Другой лупил потяжелее, с дальних многоэтажек. Третий где-то в районе 5-этажки с башенным краном. В этом кране, раньше используя стальную трубу как укрытие, работал снайпер. Его вычислили и расстреляли из 2 крупнокалиберных пулеметов с БТР, а затем влепили снизу из подствольного гранатомета. Наши ребята молчали, тщательно фиксируя, откуда ведется огонь. Приятно поразили меня. На крыше на самом опасном участке работали наши спецназовцы. До создания ОМОНа существовал взвод спецназ в роте патрульно-постовой службы. Пастор, Пушной, Коля-1, Коля-2, Дед, Хома. Никакой паники, даже голос не повышали, просто спокойно работали. Они должны были провести на крыше всю ночь, но не выдержали холода, подготовиться-то не успели. Многие из них спустились, попили чайку, оттаяли и вернулись, отнесли горячего чаю своим. Не знаю, как несли службу наши предшественники, но на крыше их позиции были прикрыты весьма условно, а сзади, со стороны 5-этажек, открыты совсем. Один снайпер с ночным прицелом мог перещелкать их, как цыплят. Работают боевики, как нам и говорили, по расписанию. В 3 часа все, как отрезало. Вечером для оттайки и по случаю боевого крещения бугор получил команду выдать народу по 100 граммов к ужину. Команда была встречена с энтузиазмом, хотя доза и чисто символическая. После ужина отдыхающая смена еле-еле привела себя в порядок и попадали спать, как убитые. 5 апреля. Постоянно ловлю на себе изучающие взгляды ребят. Как ты, командир? Очко, не жим-жим? Чувствую какую-то внутреннюю собранность и уверенность, хотя знаний и опыта не хватает катастрофически. Выручают здравый смысл и интуиция. Хотя тяжеловато 24 часа в сутки даже во сне излучать бодрость и уверенность в себе. Спим-то все в общих кубриках, поэтому, просыпаясь, до того, как открыть глаза, прежде всего думаю, какая морда лица на мне. Приближается опасный период. По экспедициям знаю, на 10-14 день начинается синдром знакомой рожи. Постоянное вынужденное нахождение вместе, накопление усталости в непривычной обстановке, мелкие раздражители в виде бытовых неудобств. Обычно на этот период приходятся приступы нытья и неожиданные ссоры. Потом все притирается и идет нормально. Главное не прозевать и не сбавить тон. Когда трудно и опасно, люди непроизвольно причаливают к тому, кто сильнее и уверенней. Отработала вторая смена. Картина все та же. Нас ловят на живца. Автоматчик из-за угла дает длинную очередь над постом, трассерами. А затем снайпер ждет, когда из бойницы раздастся выстрел, чтобы тут же влепить пулю на огонек. За день накануне заступающая смена вместе с предшественниками построила на крыше укрепление, натаскав пятиэтажка мешков с песком. Теперь ребята укрыты надежно, и если сами не допустят глупость, находятся в относительной безопасности. Территория блокпоста пока открыта. Надо будет взять в полку ВВ кран и разгородить на секторы все внутри, чтобы мина или граната не посекла все посты. Кокс услышал по рации, как работает на нашей волне какая-то группа. Голоса чисто русские, без акцента. «Гад, я калитка, я готов, работаем!» Тут же пошла в небо отвлекающая ракета и одновременно хлопок в нашу сторону. Наши ребята долго их пасли и, наконец, засекли снайпера. Но только один передал по рации координаты, как третий боевик из-за пятиэтажек запустил трехзвездную красную ракету, затем еще одну, и наш снайпер быстро скрылся. Наши милицейские виолы, мало того, что маломощные, их еще и прослушивает любой, кто захочет. Кстати, почти все отряды прибыли с импортными радиостанциями, которые сканируют чужие переговоры, но защищают свои. Приморцев, алтайцев, администрации краев, отделе от пяток до макушек, от иголки до рюкзака. В январе я пришел к Михайлову, бывший глава администрации области, и принес заявку на оплату радиостанции и костюмов «Снег», в которых здесь работает весь спецназ. Для начала удостоился выволочки, что, мол, действуешь кавалерийским наскоком прямо к главе областной администрации, а потом получил отворот-поворот, денег нет. Конечно, командир ОМОНа и депутат областной думы не фигура для нашего главы. Как до людей не доходит, что можно самому походить без штанов, если отправляешь на войну своих магаданских парней. За несколько дней до вылета нам пообещала таки областная администрация 40 миллионов на отряд и выделила деньги для оплаты вылета. Что ж, вернемся домой, жизнь не кончается, будем хоть в Магадане работать, как белые люди. Проводили Шулубина. Вот так и узнаешь людей. Все сопровождающие испарились еще в Моздоке или сразу по прибытии в Грозный. У приморцев остался их сопровождающий, замначальника УВД края по кадрам, полковник Яшин, афганец, а у нас Шулубин, человек сугубо мирный, тыловик. Яшин помогает своим в организации боевой работы, а наш Александр Романович мотался по Грозному и хлопотал, пока не разместились и не обустроились полностью, хотя здесь каждая поездка — серьезный риск. Отправили с ним первые письма домой.